Далее он говорит, что многобожники нашего времени хуже своим многобожьим, чем ранние многобожники. Потому что многобожники в наше время, во время шейха и сейчас, у них глупый разум. Прежние многобожники лучше них и чище них. Потому что они знали, что не приносит пользы при бедах никто, кроме Аллаха, поэтому они искренне посвящали ему мольбу. Таким образом, у них есть что-то из искренности. А что касается этих, то когда они попадают в беды, то целиком начинают взывать к тем, кого они предают сотоварищи, и забывают Господа миров. Ты обнаружишь его плачущим у могилы, унижающимся, потому что его постигла болезнь, постигла бедность, постигла нужда, постигла несправедливость и тому подобное. Он жалуется тому, кто является истлевшими костями под землей. Он не способен прибавить ему даже одно благое дело или стереть одно из его злодеяний, а этот просит его и нуждается в нем. Где разум и где умы? Разве они приносят пользу? Если бы он был живым и был вместе с тобой, то не принес бы тебе пользу. Как же, если он мертв? Но шайтан приукрашивает им, что ему будет даровано то-то и так далее. Затем он приходит с личными мнениями и вещами, на которые они опираются. Это либо личные ложные мнения, или выдуманные истории, или мнения шайтана, которые он приукрашивает для них. Они оставляют книгу Аллаха и призыв посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Более того, они оставляют призыв всех посланников. Следовательно, многие из числа многобожников сегодня хуже положением, чем многобожники, о которых сообщил Аллах. Велик он и возвышен, что они в огне, наряду с тем, что они заявляют, что они мусульмане.